Ты помнишь, Алёша? Убедившись, что все батальоны выведены из леса на широкий пыльный шлях, капитан Шапошников, который должен был вести колонну полка, обогнал первый батальон и зашагал впереди. Рядом шел старший политрук Наумов. Впереди должна была быть разведка, конный взвод лейтенанта Шашка, и Шапошников был спокоен. Расслабившись в ночной тишине от однообразного движения, Шапошников от неожиданности чуть не споткнулся, когда ему с обочины кто-то кинулся прямо под ноги. «Степанцев? Ты как здесь?» Еще час назад Шапошников отправил лейтенанта Степанцева разведать, есть ли немцы в деревне километров в 2 справа от маршрута. Задача выполнена, товарищ капитан. Противника в деревне нет. А почему под ноги бросаешься? Я тут уже давно лежу. До вас шла какая-то колонна. Я только из конопли поднялся, по мне стреляют. Так и пришлось лежать. Хорошо, что сразу на вас попал. Химики твои в конце колонны. Шапошников посмотрел на часы. По времени прошли километров 5. Неплохо. Немцев не попадалось и не было слышно. На фронте уже ходили слухи, что гитлеровцы по ночам не воюют. Спят. Но все же идти всем полком, колонной, хотя и ночью было рискованно. Хотелось, впрочем, считать маловероятным, что немцы окажутся ночью на лесной дороге, вдали от хороших шоссе и населенных пунктов. Их танковая дивизия, пробившаяся южнее, была, очевидно, авангардом, и поэтому так торопились немцы на восток. Было ясно, что для них важнее сейчас занять определенные пункты, чем очистить территорию. Этим делом будет заниматься пехота, а она сможет подойти в лучшем случае через 2-3 суток. Шапошников знал, что западнее Минска все еще идут бои, значит, пехоты здесь у гитлеровцев не хватает. Мысленно вспоминая карту, Шапошников прикидывал, удастся ли им выйти к пропойску раньше противника. Неужели такой важный пункт и не подготовлен к обороне? Не может быть, думал он. Наш отход крайне неблагоприятно скажется теперь на всей обстановке под Могилевом. Неужели уже ничего нельзя было предпринять? Где же все-таки наши танки, авиация? Ведь это направление важнейшее. И где же им еще быть, хотя бы в минимальном количестве, как не здесь, но техники нет совсем. Вернулся из разведки и лейтенант Шажок. Да не один, а с пополнением. Привел целую колонну мобилизованных в штатском. Оказалось, однако, что они шли на запад, причем без какого-либо сопровождения. На какой-то проселочной дороге эту колонну мобилизованных, обыкновенных крестьянских парней с торбочками, которые шли из военкомата куда-то на сборный пункт, перехватили немецкие мотоциклисты. Они просто повернули колонну с востока на запад, посмеялись, постреляли для острастки в воздух, назначили старшего, дали ему какую-то бумагу, приказали идти на запад в плен и помчались дальше. Лейтенант Шажок долго не мог взять в толк и поверить, что эта колонна по приказу немцев идет в плен в Могилев, даже не пытаясь изменить маршрут. Никто же ее не охранял. Шапошников посчитал глазами колонну. Оказалось больше 100 человек и приказал пристраиваться к арьергарду, поскольку все они были без оружия. Утром выяснилось, что эта колонна исчезла. «Неужели так и ушли на запад?» – недоумевал Шажок. «Ну и зачем тогда нам такие бойцы?» – сказал Шапошников. «Ушли, и черт с ними». Командир полковой батареи 45-ок, лейтенант Борис Терещенко, приказ на отход не получал и узнал о нем случайно, когда сам послал связного выяснить, куда это засобирались пехотинцы. Пока он собирал хозяйство своей батареи и выстраивал колонну, оказался в арьергарде. От того ли, что сзади он не потерял ни одного орудия, а подбил 5 или 6 немецких танков, и они шарахались от его выстрелов. Первый бой показался ему чуть ли не идиллией. Во всяком случае, настраивал он себя на более трудный день, а прошел он довольно легко. Какой-никакой боевой опыт был у него и раньше, с финской. Правда, там повоевать пришлось недолго, был ранен в голову. Из училища их тогда отобрали 200 отличников учебы и тут же на Карельский перешеек. Командовал там взводом 203-мм орудий, которые в училище видел только на картинках. Изучали они другие калибры, средние, а после госпиталя ему дали батарею 45-ок, который в училище тоже не изучал. Переучивался недолго, дело было в принципе знакомым, да и не видел разницы, на каких орудиях работать. На наркомовских учениях батарея Терещенко показала себя так хорошо, что маршалы Будённый и Тимошенко даже лично руку пожали. И сейчас действия расчетов убедили его, что учил он своих людей целый год не напрасно. Терещенко был уверен, что расчеты, даже действуя самостоятельно, не побегут, и задачу свою выполнят в любом случае. Он видел, что люди буквально прилипали к орудиям, никому бы и в голову не пришло их бросить. Так было и в первый день, не один раз. Он не особенно и задумывался над тем, что немцы их обошли, и полк, наверное, попал в окружение. И до этого они не всегда знали, что позади надежный тыл. Привыкли. Он был уверен, что батарея в нормальных условиях сможет выстоять и против полусотни танков. А на душе было, в общем-то, тошно. Терещенко как-то поймал себя на мысли, что живет одним днем. Остался сегодня жив, и ладно. Да и не до размышлений было. Одна работа. Однажды долго не мог вспомнить, когда он последний раз ел. Получалось, что 2 суток назад, да и то одни сухари. Радовался, когда удавалось поспать в полглаза, час-другой где-нибудь под кустом. Однажды видел сон, когда шел пешком в колонне. Как-то проснулся. Рядом собираются собирают убитых, а он и не слышал, как бомбили. Терещенко привык все делать спокойно, никогда не ругался. Да и люди в батарее были такие, что все понимали сами. Ругать их было не за что. Кадровым никакого недоверия или подозрительности. Все взводные, из одного с ним училища, каждого знал хорошо. Командиры орудий и наводчики, все были тоже проверены в работе. Предусмотрительно рассредоточив упряжки с орудиями по колонне, для чего пришлось побегать и ему, и замполиту, Терещенко был уверен, что сумеет отбиться и на марше. А колонна набралась большая, около 40 повозок с боеприпасами и имуществом, и 12 раненых, о которых тоже как будто вовремя не вспомнили. Утром, когда из кустарника на середину колонны выползли три танка, Терещенко, находившийся в голове, даже не успел подать команду к бою, как все было кончено. Один танк горел, а два других дали задний ход и уползли в кустарник. Повозки со снарядами даже не успели съехать с дороги. Когда Терещенко подскакал к двум стрелявшим орудиям, там уже заводили к нему упряжки. Убедившись, что все произошло так быстро, он спросил командира орудия. «Ленский, твой горит? Неужели с первого выстрела?» «Со второго, товарищ лейтенант. Инцидент, как говорится, исчерпан. Быстро ты развернулся». «Тренировка», — протянул Ленский. «Когда они получают по зубам сразу, второй раз не суются». Сержанта Евгения Ленского в первые дни службы в батарее Терещенко заметил не только потому, что у него была такая необычная фамилия. Он с какой-то особой настойчивостью относился к учебе. Парень был с десятилеткой, а одно это значило много. Поэтому через полгода Ленский и был назначен командиром орудия. Симпатичный, интеллигентной внешности и в то же время с сильным характером он невольно располагал к себе. Из всех командиров орудий своей батареи Терещенко уважал его больше всех. Чувствуя, что и Ленский знает себе цену, Терещенко всегда относился к нему мягче, чем к другим. Он не особенно-то и удивился, когда в первый день боя Ленский подбил три танка. Так и должно было быть, для чего ж тогда учили. Меньше чем через час батарея Терещенко догнала застрявшую, очевидно, перед мостом колонну автомашин разных марок и назначений. Увидев в колонне стоявших рядом командира полка Малинова и замполита Васильчикова, Терещенко поспешил к ним. Хотел начать доклад о состоянии батареи, но Васильчиков остановил жестом. Обнял. Терещенко краем глаза с удивлением заметил, что полковник Малинов как будто не рад этой встрече. «А мы думали, потеряли батарею». «Как люди? Накормлены?» – спросил Васильчиков. Он до войны часто бывал в батарее, люди знали его хорошо, и Терещенко к замполиту относился с уважением. «Обедали, но по-настоящему позавчера. Кухню потеряли, а так все нормально. Орудия все в строю, люди тоже, не считая пятерых раненых и одного убитого, лейтенанта Сосо, вчера похоронили». Шоферы беспокойно поглядывали на небо, и действительно, вскоре над колонной пролетел самолет. Сделав круг, он неожиданно для всех сел на луг, метрах в 100 от дороги. Из самолета вылез летчик и побежал к колонне. Через минуту Терещенко заметил в его руках ведро. «Интересно, что это он с ведром носится?» Не понял сначала Терещенко, а потом услышал. «Бензинчику бы, ребята! Хоть пару ведер! Ты беги дальше! Там бензовоз должен стоять», ответил летчику кто-то из шоферов. Скоро летчик с двумя ведрами шел к своему ястребку, а когда колонна наконец двинулась с места, Терещенко увидел, как самолет резко взмыл небо, едва не задевая за елки. «А молодец парень! Все бы так воевали!» — подумал Терещенко и вспомнил, как утром они ехали мимо новенького КВ, брошенного танкистами только потому, что кончилось горючее. Самолет только сделал круг и прошел над колонной, как Терещенко услышал гул еще нескольких самолетов и пулеметные очереди. Он тут же спрыгнул с коня, краем глаза видя, как повозки разъезжаются с дороги в кусты. Две пары самолетов с крестами на фюзеляжах промелькнули над головой, щедро поливая дорогу свинцом. Потом Терещенко увидел, как навстречу этим самолетам прямо в лоб мчится тот самый наш ястребок. Один немец словно споткнулся и потянул в сторону, густо дымя хвостом. Остальные разлетелись, но через минуту, развернувшись, бросились в догонку. Терещенко смотрел на догонявших нашего ястребка стервятников, пока они не скрылись из виду. «Молодец, парень. Просто молодец», — думал он. За эти дни Борис видел наши самолеты всего несколько раз, далеко и небольшими группами. Воздушный бой наблюдал впервые, и у него уже успело сложиться недоверчивое отношение к нашим летчикам. «Где же вы, сталинские соколы?» Но после этого случая Терещенко сразу почувствовал к нашей авиации уважение. Вспомнил, как в Калуге, когда ехали на фронт, на путях в вагоне оказались двое наших летчиков со сбитых самолетов. Столько они тогда наговорили о первых боях в воздухе, что кто-то сбегал к коменданту станции, и их тут же увели в отдел НКВД. Будто бы вся наша авиация сожжена в первый же день на аэродромах, а те, что взлетали и дрались с немцами, горели, потому что не хватало скорости. Летчики рассказывали с болью в душе, размахивали руками, показывая, как их сбили. Один из них скрипел зубами и плакал. У всех, кто их слушал, осталось тягостное чувство. В душе им тогда мало кто поверил, наверное. Но не один раз вспомнили потом, когда попали на фронт. Хотя, по правде сказать, немецкая авиация не особенно и донимала. То ли ей уже прищемили хвост, то ли были у нее другие важные дела. Командир 497-го гаубичного артполка, майор Илья Малых, после того, как его 2-й дивизион отбил атаку колонны немецких танков и заставил их отойти и взять маршрут правее, по приказу командира дивизии уплотнил свои боевые порядки на наиболее танкоопасном направлении – Большак-Давыдовичи-Грязевец. Часам к 3 канонада стала хорошо слышна за его правым флангом сзади, и никаких дальнейших распоряжений штаба дивизии не поступало, и он на свой страх и риск решил собрать полк в одно место с расчетом круговой обороны. 1-й дивизион капитана Прошкина все это время действовал на поддержке пехоты полка Малинова с закрытых позиций и действовал, по словам полковника Кузьмина, отлично. Заградительный огонь дивизиона по существу и заставил гитлеровцев перенести главный удар правее обороны дивизии. Дивизион капитана Найды, выстроившись в колонну, прошел дорогой до леса у деревни Грязевец, где и рассредоточился, не занимая боевых порядков. «Воздух! Воздух!» — закричали наблюдатели, и все, находившиеся у орудий, залегли где попало. Самолеты, налетевшие на малой высоте, сначала прошли над лесом, стреляя из пулеметов, а потом, встав в круг, начали методично пикировать на лес. Штук 20, не меньше, посмотрел в небо старший лейтенант Житковский и подумал, хорошо еще, что успели войти в лес, на дороге они бы нас всех расколошматили. Недалеко взорвался трактор, тащивший прицеп со снарядами, и от него загорелся лес. Зеленые кроны сосен пылали, как солома. Жар волной бил в лицо. Несколько минут бомбежки показались Житковскому адом, и когда самолеты улетели, какое-то время ему не верилось, что он опять остался жив. Собрали раненых и убитых, но не успели похоронить погибших, как капитан Найда получил приказ двигаться дальше. Колонна медленно потащилась по пыльной дороге. «Товарищ капитан, не пойму смысла нашего передвижения», — спросил Найду Житковский. «Если мы в окружении, то надо бы на восток, а мы забираем на север. Майор Малых такой приказ из штаба дивизии получил. Видимо, собираемся все в одно место, чтобы дальше идти всем вместе». «А по обстановке он ничего не говорил?» «Я так понял, знает он не больше нашего. Похоже, через соседи немцы прошли». «Горючее на исходе, товарищ капитан», — выглянул из кабины водитель. «Давайте встанем. Может быть, из этих что-нибудь сольем». Перед деревушкой стоял несколько разбитых грузовиков. «Я тоже скажу, товарищ капитан», — сказал Житковский, — «пока колонна подтягивается». Нацедив из бензобака полуторки ведро бензина, водители Житковский пошли было к своим, когда увидели во ржи за крайним домом молодую женщину, которая стояла в полный рост и, улыбаясь, призывно махала им рукой. Житковский привык видеть в деревнях женщин только в платках, и это с распущенными волосами показалось ему подозрительной. «Смотри, расплещешь», — сказал он водителю. Уставился. Пока шофер заливал бензин в бак, Житковский рассказал странной женщине Найде. «Что ж ты даме внимания не оказал?» — усмехнулся он. И лишь только машина тронулась с места, как из ржи, где стояла эта женщина, ударил крупнокалиберный пулемет. В первую очередь попала прямо по кузову. Полетели щепки, и все, кто тут был, выпрыгнули и залегли под машиной. «Житковский, бери троих и перебежками. Уничтожить гадов», — приказал Найда. «Ну и баба, вот сволочь-то», — думал на бегу Житковский. Перебежками, а в основном ползком по ржи, он с группой бойцов подобрался к пулемету на бросок гранаты. И когда пулемет замолк, в окопе они обнаружили троих убитых немцев и эту женщину. Она была еще жива и что-то тихо говорила по-немецки. «Надо ж додуматься. Женщина-приманка», — удивлялся Житковский. Справа, метрах в 200, во ржи заработал еще один пулемет, и один боец-телефонист, стоявший в рост рядом с убитыми немцами, со стоном присел. Остальные тут же залегли. «Ползком к машине», — приказал Житковский. «А немка? С собой возьмем?» — спросил кто-то из бойцов. «Да она уже кончилась. Смотри, не дышит», — сказал другой боец. Догнав своих, Житковский доложил Найде, что немцы уничтожены, женщина тоже убита. «А мы еще не верили в диверсантов», — ответил Найда. «Двоих у нас в машине убило», — добавил он с сожалением. «Но надо ехать дальше». 16 июля, после очередного перехода, когда батальоны 771-го полка расположились на дневку в густом районе под Чаусами, капитану Шапошникову доложили, что его ищет какой-то майор из штаба корпуса. «Иван Андреевич? Какими судьбами?» Шапошников узнал майора Суетина, своего приятеля, служившего помощником начальника оперативного отдела штаба из 20-го стрелкового корпуса. «Да вот, тебя решил проведать», — улыбнулся Суетин. «Гришина ищу. Не знаешь, где он сейчас может быть? Час назад проезжал. К Малыху, наверное, поехал. Садись, отдохни, а то вижу, с лица спал совсем». Шапошникова и Суетина связывал тот тип армейской дружбы, когда люди встречаются редко, не знают, встретятся ли еще, и если уж доведется увидеться, то стараются наговориться впрок. Вместе они служили лет 10, и оба, не навязываясь друзья и не думая даже, что дружат, постепенно прониклись такой взаимной симпатией и уважением, что искренне радовались каждой редкой встрече. Сейчас им тем более было о чем поговорить. «Это вы сегодня утром вели бой?» — спросил Суетин. «Да, у Любавина. 6 танков из 10 подбили. Значит, обижать себя не даете. У тебя, гляжу, порядок». Суетин снял фуражку, тщательно вытер лоб платком. «А вот мы всем отделом эти дни только и делаем, что выясняем, где и какие наши части стоят. Телефонной связи почти нет. Радио, сам знаешь, применять боимся, да и не умеем толком. А генерал требует выяснять обстановку в деталях. Бывает, что на карте здесь стоит часть, а на самом деле ее уже давно нет. Вот и занимаемся разведкой своих же войск. Вон грузовичок мне дали», — махнул он рукой. «Иван Андреевич, расскажи об обстановке. Спроси, чего полегче. Три дня назад был у вас в дивизии, когда вы наступали. Потом проехал на Чаусское шоссе, там немцы. Пруд, представляешь, колоннами. Прорвались от Шклова. А в Чаусах всего один наш батальон стоял. Смяли через полчаса. Ты капитана Филимонова знаешь? Сидит он, чай пьет в Чаусах. Выглянул в окно, танки во дворе с крестами. Он гранату в окно и сам в чем был в дверь. Еле ушел. А на пропойском направлении? Последних сведений не имею, но боюсь, что немцы уже сутки как в пропойске, если только их дивизия Скугарева не задержала своим вторым эшелоном. У него всего-то три батальона прибыли. А дорога Могилев-Чаусы? Там сам черт не разберется. Вроде бы и у нас, и немцы там вовсю гоняют. Такое там творится, Александр Васильевич, рассказывать страшно. Еду сегодня утром навстречу группа наших бойцов. Потом вторая подходит. Командиры и политруки будто бы все убиты. Позади их танки, кругом диверсанты. Я их останавливаю, а все подходят и подходят. Больше сотни набралось. Спрашиваю, кто откуда, есть даже из-за Днепра. Обстановки не знают. Есть и такие, что при одном слове танки драпать готовы. Хорошо, что тут оказались кем-то брошенные повозки с продуктами. Удалось заинтересовать на время. Вижу, начальник артиллерии корпуса Вершинин подъехал и давай их костерить. Там какой-то подлец, а может быть и диверсант, причем с петлицами лейтенанта, выстрелил из винтовки и наповал. Бойцы его тут же расстреляли, конечно. Но представляешь, какое положение? Анархия, как в первый год гражданской. Хорошо, что полковник Гришин мимо проезжал. Построил всех, выругал как следует, оставил с ними какого-то командира и уехал. А у вас, смотрю, порядок, с удивлением произнес Суетин. Отходим организованно. Бойцы у нас немцев не боятся. В первые дни, когда и идут эти окруженцы, и каждый только и знает, танки, окружение, думали, что не сохраним настроя. Но ничего, держим. У нас, видишь ли, кадровый состав убежден, что именно мы лучшая дивизия Красной Армии. Да, Иван Андреевич, на днях наши бойцы генерала в плен взяли. Заехал, представляешь, прямо в боевые порядки. Думал, что если их танки гудят на оперативном просторе, то за ними чисто. Шапошников достал из планшета карту. Вот, посмотри, генерал не боевой, тыловик из штаба танковой группы Гудериана. Обстановка на карту не нанесена, но все равно ценная вещь. Обрати внимание, проставлены даты на рубежах до самой Москвы. И до сих пор графика в целом придерживаются. Забери, может пригодиться. Спасибо. Потери большие в полку? Около 20%, чуть помедлив, ответил Шапошников. В других частях под 50 подходит. Учти, что ваш полк в корпусе наиболее крепкая единица. Если на прорыв придется идти, то, скорее всего, в авангард поставят вас. Суетин помолчал немного и спросил. Ты знаешь такого корреспондента из «Известий»? Кажется, Константин Симонов. Еще стихи с Халкин Гола писал. «Как же, слышал. Встречаю его 5 дней назад. Спрашиваю, как лучше проехать в Могилев, как не отговаривал, что опасно. Немцы по эту сторону Днепра. Товарищ Сталин, говорит, приказал сделать Могилев Мадридом. Так и поехал. Я предлагал к вам в дивизию съездить. Интересный контрудар». «Нет, только в Могилев. А меня вчера земляк наш крепко выручил», — продолжал Суетин. «Западнее Чаус. Проехал по шоссе, наших никого. А знал уже, что немцы навстречу идут от Шклова. Дело вечером было». Вдруг навстречу пару упряжек с орудиями. Вроде свои, и так вкусно по-нижегородски говорят, что невольно сразу спросил, «Вы с какой улицы?» «Я с улицы Свердлова». Так и договорились. Отходили они последние, из отдельного противотанкового дивизиона нашей дивизии. Главные их силы я, видимо, проехал другой дорогой. Попросил этого лейтенанта, командира взвода Ивана Федосеева, продержаться сколько сможет, хотя бы 3 часа. Так они немца здесь не только задержали, но и по носу ему хорошо дали. Я его потом еще раз встретил. Рассказал он, что бой тот они выиграли. Немцев несколько десятков уложили, циклистов. Еще спрашивал, не видал ли я его брата двоюродного, Овчинникова, героя Советского Союза. Встречались они с ним где-то здесь, но потерялись. Вот такие, брат, дела. Воюем, как умеем, а надо бы лучше. И можем быть лучше. Но надо ехать мне, Александр Васильевич, поднялся Суетин. Ну, до встречи, если живы будем. Да, возьми вот газеты, почитай, довольно свежие. Суетин уехал, а Шапошников, пока был привал, стал просматривать газеты. Это была правда за 11, 12, 13 июля. 10 июля, прочитал он. Бобруйское направление. Наши войска прочно удерживают занятые позиции. Вечер. В течение 10 июля на фронте чего-либо существенного не произошло, а немцы уже переправу через Днепр наводили, с горечью подумал Шапошников. В другом номере газеты об их направлении было написано. В течение ночи на 12 июля изменений в положении войск не произошло. Как будто немцы все еще за Днепром, возмутился Шапошников. Какая самоуспокоенность? Прочитал еще несколько заголовков. Изверг Гитлер, лютый враг советского народа. Пусть беснуется фашистский зверь в виде крушения своих разбойничьих планов. Уже крушение? С тоской подумал Шапошников. Как не вяжется тон статьи с тем, что на самом деле происходит на фронте. Газеты были полны сообщений из тыла страны. По ним чувствовалось, какая громадная работа идет по перестройке всей страны на военный лад. Много было описаний подвигов, героизма, но понять обстановку на фронте конкретно или представить более-менее ясно, где сейчас линия фронта, по газетам было невозможно. Сведения их были явно устаревшими. Лейтенант Корнилин, принявший после ранения капитана Лебедева 1-й батальон 409-й 9-го стрелкового полка, в первые дни после отхода делал все, что в человеческих силах, чтобы сохранить людей и двигаться организованно, но в мелких постоянных стычках и без того ополовиненные роты редели, кончались патроны и продовольствие. Все попытки Корнилина установить связь с дивизией или узнать что-либо от проходивших мелких групп, а выходило их из-за Днепра множество, различных дивизий и частей, не имели успеха. Все больше донимала фашистская авиация. Случалось, что самолет гонялся и за одним человеком. Во время одного такого налета, когда его бойцы едва переставляли ноги после очередной стычки с вражескими мотоциклистами, Корнилин был контужен разорвавшейся неподалеку бомбой. Он еще помнил взрыв и как бойцы, лежавшие рядом с ним, зажимали уши и поджимали колени к животу. Очнулся он от сильного удара под ребра. Открыв глаза, Корнилин увидел перед собой молодого немца с автоматом на груди. Гитлеровец смотрел на него с любопытством, беззлобно. Потом пнул еще раз и дал знак автоматом. «Ком! Ауфштее!» Корнилин, ощущая боль в каждой клеточке тела, встал сначала на четвереньки, потом шатаясь во весь рост. С трудом сделал первый шаг. Чувствуя, как к нему возвращается сознание и туман перед глазами словно рассеивается, Корнилин осмотрелся. Неподалеку лежали трое убитых его бойцов. Рядом стоял немец, к нему из тумана подходили еще двое. «Как же так? Почему я живой?» Лукьян вспомнил, что когда разорвалась бомба, он куда-то провалился, и на языке был уже неповторимый привкус смерти. «Как же теперь батальон?» — шевельнулась мысль. Немец ткнул его стволом автомата в спину, давая знак идти. Летчик Эл Корнилин попал в плен. Дважды бежал, был приговорен к расстрелу, чудом остался жив. Войну закончил в Праге. Если бы об этом мог знать тот гитлеровец, который пожалел и не добил раненого русского лейтенанта. А дивизия продолжала свой тяжкий путь на восток. Сбивая мелкие заслоны гитлеровцев, отстреливаясь от внезапно летавших мотоциклистов, части дивизии в основном ночью, чтобы не попасть под удары авиации, прошли лесами южнее Чаус, вышли на реку Проня, переправились через нее против ожидания без боя и снова углубились в леса севернее Пропойская. Пусть не было связи со штабом армии, общая остановка продолжала оставаться неизвестной и неясно было, что ждет их через день-два. Полковник Иван Гришин, пройдя через какой-то период перестройки сознания, снова становился тем, кем он привык себя ощущать – волевым и сильным. А перестроиться ему было не так-то просто. Занимая всего год назад должность начальника отдела боевой подготовки стрелковых войск столичного округа, Гришин привык учить войска по-современному, по новым уставам, в соответствии с принципами тактики глубокого боя, которые изучал в академии. Разве мог он думать, что войну придется начинать совсем не так, как этому учили в академии? А взаимодействие с авиацией, танками и речи быть не может. Просто потому, что их нет. Как выходить из окружения в академии вообще не изучали. Да об этом никто и не думал. Но Гришин был из той породы людей, которые в минуты крайней опасности не только не теряются или ломаются, а наоборот, действуют собраннее и решительнее. Проанализировав ход первого боя дивизии, Гришин убедился, что организован он был в целом грамотно, хотя это был все же встречный бой в самых неблагоприятных условиях против танковой дивизии. Да и командир корпуса действием дивизии дал положительную оценку. В первые дни отхода появились было мысли, что все пошло комом-ломом. Все делают не так, но постоянно бывая в полках и батареях, Гришин, присматриваясь к людям, убеждался, что большинство из них добросовестные и воюют без страха. Полк Малинова отходил почти без потерь. Малых не потерял ни одного орудия, пройдя более 70 километров. Полковник Корниенко со своими двумя батальонами, прикрывая дивизию с севера, отбил несколько яростных наскоков гитлеровцев, людей не растерял и порядок держал. Все больше убеждаясь, что армия отступает не столько потому, что так уж велико превосходство противника в технике, а во многом из-за собственной нерасторопности, неумения распорядиться имеющимися силами, а иногда и из-за трусости, Гришин при случае беспощадно карал виновных в этом, даже если они и были не из его дивизии. Поначалу, не очень доверяя своим подчиненным, полковник Гришин в первые дни войны часто брался за все сам, считая, что лучше его и без него никто ничего не сделает. Он привык работать за троих и через силу, жалея других и жалея себя. Но как-то после одного разговора со своим замполитом Канцедалом Гришин понял, что порой берет на себя и не свои обязанности. «Ты подумай, в дивизии кроме тебя еще 5 полковников, и трое из них после академии», — вспомнил он слова Канцедала. «Да, их было 6 полковников, но теперь уже 5. Сердюченко, начальник оперативного отделения, погиб при бомбежке в Могилеве. И любой из них вполне может меня заменить», — думал Гришин. Корниенко в академии преподавал тактику. Полк для него не более как стажировка. Малинову, слышал он еще до войны, командир корпуса обещал дать дивизию при первой возможности. Кузьмин артиллерию знает прекрасно, да и тактик замечательный. Смолин воевал еще на империалистической. Опытный, рассудительный. Малых с Фроленковым тоже могут далеко пойти. Все данные для этого у них есть. Фроленков отлично показал себя в Испании. Орден боевого красного знамени заслужил. И, конечно, его начальник штаба, полковник Яманов, цену себе знает и командиром дивизии был бы на месте. Постепенно полковник Гришин, видя, что не только у него болит душа за дивизию, стал больше доверять своим подчиненным и не лишать их инициативы. Теперь главным было выйти из окружения, встать в нормальную оборону, навести в дивизии настоящий порядок.